Казалось, я попал на фильм выпуска 1890 года. Невысокая дама со снежно-белыми волосами, одетая в черное платье, которым мог бы гордиться любой музей истории костюма, сидела за миниатюрной конторкой, на которой возвышалась пишущая машинка одной из первых моделей Ремингтона. Просторная комната была уставлена старомодными деловыми ящиками. У окна стоял красный дубовый письменный стол с зеленым суконным верхом. За ним восседал Виллис Поллок. Я задержался в дверях, разглядывая его. Виллис Поллок был маленьким человеком лет 80, напоминавшим диккенсовских положительных персонажей. У него были великолепные седые усы, аккуратно постриженные бакенбарды, длинный немного крючковатый нос и живые карие глаза. Одет он был в добротный черный сюртук, белую рубашку и гемблеровский галстук. Это, несомненно, был персонаж из прошлого столетия. «Ах!» — воскликнул он. «Это не мистер Уоллес. Входите, мой друг!» Он поднялся. На его морщинистом лице появилась добрейшая улыбка. «Это моя дорогая супруга Дейзи», — продолжал он. «Она выполняет всю работу. Я же занимаюсь только разговорами». Маленькая старая дама запротестовала. «Послушай, Вилли!» Она посмотрела на меня. «Мой дорогой муж вечно преувеличивает. Я просто не представляю, что бы местные жители делали без него». Несколько растерянный, я прошел в полутемную комнату и пожал руку Поллоку. Потом подошел к Дейзи и после некоторого колебания поцеловал ей руку. Не пожимать же ей тоже. Поллок жестом пригласил меня сесть в старинное мягкое кожаное кресло возле его стола. «Каким образом я могу быть вам полезен?» — спросил он. Я уселся. «Как вы уже знаете, мистер Поллок, я пытаюсь отыскать Джонни Джексона», — начал я. Потом рассказал ему про письмо, которое Фредерик Джексон прислал в агентство полковнику Пармелу, про то, что тот взялся за это поручение, за 100-долларовый ретейнер, потому что Митч Джексон был национальным героем. Я разговаривал с мистером Венболтом, который сообщил мне, что Фредерик Джексон оставил завещание, которое хранится у вас. Продолжал я после короткой паузы, в течение которой мистер Поллок и его жена обменялись взглядами. Я хотел бы узнать, когда и как это завещание было составлено. Поллок снова посмотрел на жену. «Покажи ему завещание, Дейзи, дорогая», — сказал он. Она подошла к одному из ящиков и извлекла из него листок бумаги. Ничего сложного в этом документе не было. «Я, Фредерик Джексон, оставляю все свое имущество и деньги моему сыну, Митчеллу Джексону. Если он меня не переживет, все мое имущество и деньги должны перейти к его отпрыску мужского пола, независимо от того, будет ли он или они рождены в законном браке или нет. В том случае, если отпрысков мужского пола не будет, тогда мое имущество и деньги должны перейти в фонд ветеранов-инвалидов, чтобы помочь таким же, как я, безногим калекам». Под довольно корявой подписью, которую трудно было разобрать, Виллис и Дейзи Поллок подписались в качестве свидетелей. «В законном браке или нет?» — повторил я, посмотрев на Поллока. «Какая странная фраза!» Он разгладил усы и усмехнулся. «В действительности нет. Фред знал, что его сын едва ли женится, но он предвидел возможность того, что у Митча будет незаконный сын. Фред не признавал девчонок. В этом отношении он был самодуром. Он мне прямо заявил, что ни одной девчонке не достанутся его деньги. Зато, когда появился Джонни, я впервые после гибели Митча увидел Фредерика счастливым». «Что случилось с завещанием?» «Вскоре после того, как Митча призвали в армию, Фред прислал мне записку, приглашая меня и Дейзи приехать к нему в хижину, поскольку он хотел составить завещание. Мы поехали туда». Он покачал головой. «В В течение многих лет мы с Фредом были добрыми друзьями. Мы частенько вместе играли в бильярд, но после того, как он потерял ноги, он превратился в затворника. Мы с Дейзи пришли в ужас, увидев, как он живет. Впрочем, это не суть важно. Он нам точно объяснил, как он желает сформулировать завещание. Я спросил, не желает ли он что-то предусмотреть для жены Митча, если тот женится. Но он сразу насупился и очень грубо заявил, что это его завещание, и он желает его написать именно в таком виде. Я все написал, мы с Дейзи его засвидетельствовали. На этом все было кончено. Он поправил галстук. Я уверен, что у Фреда не было никаких денег, поэтому он стал особенно настаивать на необходимости не изменять это завещание. Ведь его хижина и его земли не представляют особой ценности. Что заставляет вас думать, что у него не было денег? Полок слегка удивился. Прежде всего то, как он жил, мистер Уоллес. Никто бы не стал жить в таких скверных условиях, если бы не нуждался в средствах. У него не было счета в банке, а после его смерти не было найдено никаких денег. «Кто проверял?» – спросил я. «Доктор Стит и мистер Визерпун ездили туда после смерти Фреда. Доктор Стит рассказывал мне, что они хорошенько осмотрели все кругом и не нашли ни денег, ни бумаг». «Мистер Визерпун? А почему он туда ездил?» «Он хочет купить имущество Фреда, а они с доктором Стидом хорошие друзья. Доктор посчитал, что в таком деликатном деле необходимо иметь свидетеля». И мне показалось странным, что у старого Джексона не было никаких бумаг. Конечно, показалось, и мне тоже. Но доктор Стит предположил, что прежде чем застрелиться, Фред уничтожил все письма и документы. А вас не удивило, что старый Фред застрелился? Не говорите. Очень. Это явилось для меня настоящим шоком. Но, как сказал доктор Стит на дознании, бедняга Фред жил одиноко, а потеряв Джонни, одним словом, это показалось ему невыносимым ударом. В его возрасте, без ног, может быть, самоубийство показалось ему самым легким выходом. Я поднялся с места. «Теперь остается только разыскать Джонни», — сказал я. «Благодарю вас, мистер Поллок. Я отнял у вас много времени. Если мне понадобится дальнейшая помощь, я могу вас снова побеспокоить?» «Приходите, не колеблясь, мистер Уоллес». Мы распрощались так же церемонно, как и поздоровались. Потом я спустился по шатким ступенькам и вышел на раскаленную улицу. Данное дело началось, как ничего не обещающая складная картинка, состоящая из множества разрозненных кусочков, подумал я, шагая по Мейн-стрит. Но кусочек за кусочком они соединялись друг с другом. Я собираю сведения, а ведь именно это является самой сущностью любого расследования.